самое важное заключается и в том, что этим состоянием можно управлять, изменяя подаваемые звуковые сигналы. Кроме того, такое состояние можно освоить, а затем, при необходимости, восстанавливать по памяти. Как только исследователь или клинический врач знакомится с теми или иными потенциальными возможностями процесса хемисинг, в голове у него тут же появляется мысль о применении этого открытия в сфере его собственных интересов. Одним из примеров может послужить психиатрия. Использование хемисинг в психоанализе, несомненно, способно распахнуть перед пациентом те слои памяти, погружение в которые по стандартной методике собеседований с врачом отнимает целые годы. Другой областью экспериментальной апробации стали попытки снижения стрессового напряжения. Временами перемены оказываются настолько тонкими, что их не замечает даже сам пациент. Участвовавший в наших опытах психиатр лечил одного полковника военно-воздушных сил от недомоганий, связанных со стрессом. После двухнедельной работы с хемисинг полковник раздраженно отказался от новой методики. От этого никакого проку, заявил он психиатру. Все по-прежнему. Я не заметил никаких перемен, совсем ничего. Тут он нерешительно замолчал. Ну, если не считать того, что вчера вечером я впервые за полгода сходил с женой в ресторан. Кстати, на уикенд я наконец-то взял сына на рыбалку. Давно ему обещал. Вот и все. Больше ничего. Никаких улучшений. Наш психиатр просто кивнул. Ходило много слухов об использовании хемисинг в предсмертном состоянии. Однако, несмотря на большой интерес и многочисленные предложения, совсем немногие решились применить эту систему на своих пациентах. В одном из таких случаев другой психиатр из числа работавших с нами опробовал хемисинг на больном, которого можно было назвать крепким орешком. Его пациентом был психолог, уже 2 года страдавший от смертельной болезни и пристрастившийся к наркотикам, которые начал принимать, чтобы облегчить боли. Таким образом, мы столкнулись с двойной проблемой. Во-первых, пациент знал ответы на все вопросы и просто не поддавался традиционным формам лечения, а во-вторых, страдал наркотической зависимостью. Наш психиатр работал с ним в дневное время и применил процесс хемисинг. На 2-й неделе лечения в среду произошло одно простое, но чрезвычайно важное событие. Пациенту впервые за последние 2 года удалось уснуть ночью без снотворного и без болей. В конце 2-й недели больной вернулся домой. Он скончался несколько недель спустя, и завершающий рассказ мы услышали из уст его жены. В последнюю неделю жизни умирающий психолог пребывал в очень спокойном и умиротворенном состоянии. Боли полностью исчезли. Он не принимал никаких лекарств. Это позволило ему мирно и радостно провести предсмертные дни в кругу семьи. Лечивший его психиатр убежден, что все это стало возможным только благодаря применению хемисинг.